Ганя, наконец, стал хмуриться. Может, Варя и нарочно углублялась в эту тему, чтобы проникнуть в его настоящие мысли, но раздался опять крик наверху. «Я его выгоню!» — так и рявкнул Ганя, как будто обрадовавшись сорвать досаду. «И тогда он пойдет опять нас повсеместно срамить, как вчера». «Как? Как вчера? Что такое, как вчера? Да разве?» — испугался вдруг ужасно Ганя. «Ах, боже мой, разве ты не знаешь?» — спохватилась Варя. «Как? Так неужели и правда, что он там был?» — воскликнул Ганя, вспыхнув от стыда и бешенства. «Боже, да ведь ты оттуда! Узнала ты что-нибудь? Был там старик? Был или нет?» И Ганя бросился к дверям. Варя кинулась к нему и схватила его обеими руками. «Что ты? Ну куда ты?» — говорила она. «Выпустишь его теперь. Он еще хуже наделает. По всем пойдет». «Что он там наделал? Что говорил?» Да они и сами не умели рассказать и не поняли. Только всех напугал. Пришел к Ивану Федоровичу, того не было. Потребовал Лизавету Прокофьевну. Сначала место просил у ней на службу поступить. А потом стал на нас жаловаться, на меня, на мужа, на тебя особенно. Много чего он говорил. «Ты не могла узнать», — трепетал, как в истерике Ганя. «Да где уж тут? Он и сам-то вряд ли понимал, что говорил. А может, мне и не передали всего». Ганя схватился за голову и побежал к окну. Варя села у другого окна. «Смешная Аглая», — заметила она вдруг, — «останавливает меня и говорит: передайте от меня особенное личное уважение вашим родителям. Я, наверное, найду на днях случай видеться с вашим папашей. Это так серьезно, — говорит, — странно, ужасно». «Не в насмешку, не в насмешку. Тут и есть что нет. Тем-то и странно». «Знает она или не знает про старика? Как ты думаешь?» «Что в доме у них не знаю, так в этом нет для меня и сомнения. Но ты мне мысль подал. Аглая, может быть, и знает». Она одна и знает, потому что сестры были тоже удивлены, когда она так серьезно передавала поклон отцу, и с какой стати именно ему. Если и знает, к ей князь передал. Мне хитро узнать, кто передал. Вор, этого еще не доставало. Вор в нашем семействе, глава семейства. Ну, вздор, — крикнула Варя, совсем рассердившись. Пьяная история, больше ничего. И кто это выдумал? Лебедев, князь, сами-то они хороши, ума, палата. Я вот во столечко это ценю.